Глава 50. Из подъезда выскочил рослый детина, одетый в черногорский костюм, и стал помогать выходить из коляски приезжим, бормоча что-то по-турецки Адольфу Нюрнбергу. Тот тоже вытаскивал из экипажа подушки, саквояжи, корзиночки. Супруги вступили в подъезд. «Бакшиш, эфендим!» — крикнул им вслед с козел кучер. Проводник махнул ему рукой и сказал Николаю Ивановичу: «Ничего не давайте, я дам сколько нужно. И потом вы получите самого настоящего счет». В роскошных сенях гостиницы с колоннами и мозаичным полом подскочили к супругам два безукоризненно одетых фрачника, в воротничках, упирающихся в подбородок, и причесанные а-ля Капуль, один с бородкой Генриха IV, другой в бакенбардах в виде рыбьих плавательных перьев, и спросили — один по-французски, другой по-немецки: «В каком этаже супруги желают иметь комнату?» «Пожалуйста, только невысоко», — отвечала Глафира Семеновна. «У нас, мадам, великолепный асансер», — пояснил по-французски бакенбардист и пригласил супругов к подъемной машине, у которой уже мальчик в турецкой куртке и феске распахнул двери. Прежде чем войти в комнату подъемной машины, супруги осмотрелись по сторонам. В сенях было несколько лепных дверей с позолотой, и на матовых стеклах их значились надписи, гласящие по-французски «столовая», «кафе», «кабинет для чтения», «куафер», «бюро». «Сдерут в такой гостинице! Ох, как сдерут!» «Чувствую, что обдерут, как липку», — проговорил Николай Иванович, влезая в подъемную машину. «Ну, что ж, зато уж хорошо будет, и лошадиным бифштексом не накормят», — отвечала Глафира Семеновна, усаживаясь на скамейку. Торжественно встал перед ними в машине бакенбардист, достал для чего-то из кармана аспидные таблетки, раскрыл их и вынул из-за уха карандаш. Турчонок в феске запер дверь, нажал кнопку, раздался легкий свисток, и машина начала подниматься. Во втором этаже машина остановилась, опять свисток. Бакенбардист выскочил на площадку коридора и пригласил выйти супругов. Навстречу им вышел еще фрачник, уже гладко выбритый, еще более чопорный и уж с такими высокими воротничками, упирающимися в подбородок, что голова его окончательно не вертелась. За ним виднелась горничная в белом чепце пирамидой, черном платье на подъеме и передники с кармашками, унизанным прошивками и кружевцами. Горничная совсем напоминала опереточную прислугу, какая обыкновенно бывает на сцене, около декорации, изображающей таверну, подает жестяные кружки горланящему мужскому хору и наливает в них из бутафорских деревянных бутылок вино. Для довершения сходства у нее были даже подведены глаза. «Сдерут, 7 шкур сдерут, чувствую», — опять проговорил жене Николай Иванович, выходя из подъемной машины. «По лицу вижу, что вот эта глазастая привыкла к большим срывкам». «Ну, что тут?» — отвечала жена. «Зато чисто, опрятно. А то уж я очень боялась, что мы попадем в Константинополе в какое-нибудь турецкое гнездо, где и кофею-то подадут кобылье молоко». «Вот комната о 2 кроватях», — произнес по-французски, распахнув двери номера, первый фрачник. «Вчера из нее выехал русский шамбелен», — прибавил он. «О, une grande personne!» Комната была большая, в 3 окна, прекрасно меблированная. «А комбьян?» — спросил о цене Николай Иванович. Фрачник в бакенбардах посчитал что-то карандашом на таблетках и отвечал: При двух кроватях эта комната будет вам стоить 62 пиастра в день». Николай Иванович взглянул вопросительно на жену и сказал по-русски: «62 пиастра. Разбери, сколько это на наши деньги. Ишь, какой туман подпускает. Надо, впрочем, поторговаться. Наш еврейчик давеча говорил, что здесь, в Константинополе, надо за все давать только половину. «Сэшер, месье, прене половину. Лимуатье», — обратился он к фрачнику. «Кому лимуатье?» — удивился тот. «О, месье, ну зовем префикс». «Ну, карант, франк». «Вы меня удивляете, месье», — продолжал фрачник по-французски и пожал плечами. «Разве наш торговый дом, нотр мезон, позволит себе просить больше, чем назначено администрацией гостиницы?» «Надо дать, что спрашивает. Он говорит, что у них без запроса», — сказала Глафира Семеновна. «Без запроса? А евреечек-то наш, давич, что говорил? Дам ему 50. Ну, сянкант, мусью». Фрачник с бакенбардами в виде плавательных перьев сделал строгое лицо, отрицательно потряс головой, сложил таблетки и убрал их в карман, а карандаш спрятал за ухо, как бы показывая, что окончательно прекращает разговоры. Гладко бритый фрачник улыбался и перешептывался с оперетушной горничной. «Ни копейки не хочет уступить. А еврейчик говорил, что в Константинополе надо торговаться», — повторил Николай Иванович жене. «Да ведь наш еврейчик-то говорил про турок», — отвечала Глафира Семеновна. «А тут французы. Бон, ну, рестон зиси». «Мы остаемся», — обратилась она к фрачнику с бакенбардами и стала снимать с себя верхнее платье. Фрачник в бакенбардах поклонился и вышел из комнаты. Оперетушная горничная бросилась к Глафире Семеновне помогать ей снимать пальто. Гладко бритый фрачник принял от Николая Ивановича пальто и остановился у дверей в ожидании приказаний. «Вообрази, от нее пахнет духами, как из парфюмерной лавки», — сказала мужу Глафира Семеновна про горничную, которая помогала ей снять калоши. «Слышу», — отвечал тот, — «и чувствую, что за все это сдерут. И за духи сдерут, и за трехэтажный чепчик сдерут, и за передник. Что ж, надо чаю напиться и закусить что-нибудь». «Да-да, и надо велеть принести бутербродов», — проговорила Глафира Семеновна. «А портену дюте...» Обратилась она к слуге, ожидавшему приказаний. «Bien, madame, désirez-vous du thé complet?» «Oui, oui, complet. Et avec бутерброд. Впрочем, что я? De tartine. Сандвич?» — переспросил слуга. «И сандвич принесите». Постой. Надо спросить, нет ли у них русского самовара. Так пусть подаст». — перебил жену Николай Иванович. — «Экуте, вузове самовар рюс». Слуга удивленно смотрел и не понимал. — «Самовар рюс те-машине. Бульевар рюс», — пояснила Глафира Семеновна. — «Ну зову кавьяр рюс, мадам», — произнес слуга. «Ах, шут гороховый!» — воскликнул Николай Иванович. «Мы ему про русский самовар, а он нам про русскую икру. И здесь, в Турции, полированные французы не знают, что такое русский самовар. Грабить русских умеют, а про самовар не имеют понятия. А порте те компле пян блян бутерброд алле!» Махнул он рукой слуге. Слуга сделал поклон и удалился.